он уносил с собой много разнообразных впечатлений. У нее очаровательные глаза и очаровательное имя. Ей не больше 20-22 лет. Отец ее, вероятно, француз. У нее твердая воля и пылкий характер, и воспитание она получила где угодно, но только не в здешних местах. Глава 6. По обледенелым скалам, высоко над полосой леса шла тропа, огибая озеро-кратер, и выводила к скалистому ущелью, откуда открывался прямой путь к счастливому лагерю и первым кривым карликовым елям. Тащить на себе груз по этой круговой дороге значило потерять много времени и окончательно выбиться из сил. На озере стояла парусная лодка, перевозившая грузы. В какие-нибудь 2 часа лодка могла бы доставить кита и его поклажу на другой берег. Но кит уже истратил все деньги, а перевозчик запросил по $400 за тонну. «Твоя лодчонка, друг мой, — сказал кит перевозчику, — золотое дно. Но я могу показать тебе и другое золотое дно». «Покажи», — был ответ. «Покажу, если ты перевезешь мой багаж на другой берег». «Прекрасная идея, еще не запатентованная, и ты сможешь открыть предприятие сразу, чуть я объясню тебе, в чем дело. Согласен?» Перевозчик объявил, что согласен, и кит решил, что можно довериться его обещанию. «Отлично. Видишь ты тот ледник? Возьми кирку и за день пробей в нем жолоб сверху донизу. Понял? Получится Чилкут, озеро Кратер, акционерная компания перевозок Кувырком. Ты можешь спускать ежедневно не меньше 100 тонн, и работы никакой, знай, клади деньги в карман. По 50 центов с тонны каждый заплатит». Через 2 часа кит находился уже на другом берегу озера, выиграв целых 3 дня. Когда Джон Белью нагнал его, он был уже очень недалеко от глубокого озера, другой вулканической впадины, наполненной ледниковой водой. Глава 7. Последний переход от Долгого озера до Линдермана считается 3 мили. Здесь тропа, если только это можно назвать тропой, взбирается на вершину 1000-футового хребта, сползает, извиваясь вниз по скользким скалам, и пересекает широкое болото. Джон Белью остолбенел от удивления, увидев, как кит взвалил себе на спину 100 фунтов, а сверху на эту 100 положил 50-фунтовый мешок муки. «Ну-ка, закаленный человек, — воскликнул кит, — покажи, чему тебя научило медвежье мясо и одна единственная смена белья». Джон Белью покачал головой. «Я уже стар, Кристофер. Тебе всего только 48. Мой дед, а ваш отец, сэр, старый Исаак Белью, одним ударом кулака убил человека, когда ему было 69 лет». Джон Белью, улыбаясь, проглотил пилюлю. «Дядюшка, мне хочется сообщить тебе важную новость. Меня воспитывали недотрогой и неженкой, но сейчас я таскаю тяжести лучше тебя, хожу лучше тебя и с легкостью уложу тебя на обе лопатки и на мну бока». Джон Белью поднял руку и торжественно произнес: «Кристофер, мой мальчик, я верю, что ты можешь уложить меня на обе лопатки и намять мне бока. Больше того, Я уверен, что ты можешь совершить этот подвиг, даже имея 100 фунтов на плечах. Ты хорошо поработал, мальчик, и добился почти невероятных успехов.